Отан же пригласил к себе Аспафина и Гобрия, знатных персов, самых преданных своих друзей, и поведал им все. А те сами уже подозревали, что это так, но теперь после сообщения Отана всецело убедились, и они решили, что каждый из них привлечет к их союзу еще одного перса, которому особенно доверяет. Так Отан привлек Интафрена, Гобрий Мегабиза, Аспафин Гидарна. Когда их стало шестеро, то прибыл в Сусы из Персии Дарий, сын Гистаспа, ведь отец его был правителем Персии. Так вот, по прибытии Дария шестеро персов решили принять в сообщники его. А эти семеро, собравшись, заключили клятвенный союз и держали совет. Когда пришла очередь Дарию высказать свое мнение, он сказал им вот что. «Я думал, что кроме меня никому не известно, что у нас теперь царем маг, а Киров, сын Смердис, мертв. И только ради того я так быстро приехал в Сусы, чтобы вызвать вас на борьбу с магом. А так как я вижу теперь, что и вам, а не мне одному только известно об обмане, то предлагаю немедленно приступить к делу. Промедление смерти подобно». На это Отан ответил: «Сын Гистаспа, отец твой доблестный муж, и ты, несомненно, нисколько не уступаешь ему доблестью. Однако не торопись так безрассудно с нашим делом, но приступай к нему более осмотрительно. Сначала нас должно быть больше, а затем уже следует браться за дело». Дарий возразил на это: «Господа здесь присутствующие, если вы примете совет Отана, то знайте, что вам предстоит жалкая гибель, ведь кто-нибудь непременно донесет магу, чтобы получить выгоду себе одному. Лучше всего, конечно, чтобы вам тотчас действовать на свой страх и риск. Но раз уж вы решили набрать еще сообщников и доверились мне, то давайте совершим это дело сегодня. Иначе, знайте, если мы упустим сегодняшний день, то я сам пойду к магу с доносом на вас, чтобы никто другой не успел упредить меня». Отан, видя такую горячность Дария, отвечал на это: «Если уж ты вынуждаешь нас спешить, не оставляя времени на размышления, то скажи, как нам проникнуть во дворец и напасть на магов? Ты знаешь, конечно, что там расставлена стража, и если ты ее сам не видел, то слышал об этом, как же мы минуем ее?» Дарий же отвечал ему так: «Отан, намного можно дать ответ не словами, а делом. Об ином же можно рассуждать, но за словами не следует никакого славного деяния. Вы прекрасно знаете, что вовсе не трудно миновать стражу, ведь никто не станет задерживать столь знатных людей, либо из почтения к ним, либо из страха. Затем у меня есть самый благовидный предлог, под которым мы и пройдем. Я скажу, что только что прибыл из Персии, и желаю передать известие от отца. Где ложь неизбежна, там смело нужно лгать. Ведь лжем ли мы или говорим правду, добиваемся одной цели — выгоды. Одни, правда, лгут, желая убедить ложью и затем извлечь для себя выгоду, так же, как другие говорят правду, чтобы этим также приобрести корысть и заслужить больше доверия. Таким образом, мы стремимся в обоих случаях к одной цели, только разными путями. Если бы мы не искали выгоды, то, конечно, правдивый так же легко стал бы лжецом, как и лжец правдивым. Итак, привратники, которые добровольно пропустят нас, вскоре получат награду. А кто посмеет противиться нам, с тем мы расправимся, как с врагом. Тогда мы проникнем во дворец и за дело». После этого Горбий сказал вот что: «Друзья, когда еще, как ни ныне, представится нам такой удобный случай отвоевать власть или погибнуть в тщетной борьбе за нее? Теперь над нами персами владыка Медянин, маг, и к тому же безухой. Те из вас, кто стоял при смертном одре Камбиса, без сомнения помнят, какими проклятиями грозил отходящий царь персам, если они оставят власть в чужих руках. Тогда мы, конечно, не поверили ему, думая, что Камбис говорил это с целью обмануть нас. Поэтому я за то, чтобы принять совет Дария и не расходиться, а прямо с нашего собрания идти против мага. Так сказал Гобрий, и все согласились с ним. Пока эти семеро персов держали совет, случилось вот какое происшествие. Маги решили привлечь на свою сторону Прексаспа, от того, что ему пришлось на себе испытать жестокость Камбиса, царь ведь убил стрелой его сына. Кроме того, и потому, что Прексасп был единственным человеком, кто знал о кончине Смердиса, которого он убил своей рукою. И, наконец, потому, что Прексасп пользовался большим уважением у персов. По этой же причине маги послали за ним, назвали его своим другом и связали клятвой строго хранить тайну и не открывать никому обмана, которым они одурачили персов. За это они сулили Прексаспу золотые горы. Получив согласие Прексаспа, маги дали ему второе поручение. Они объявили, что созовут всех персов под стены царского дворца, и он должен с башни заверить народ, что над ним действительно царствует сын Кира, а не кто иной. Маги избрали на это именно Прексаспа, конечно, потому что персы доверяли ему больше всех, и он часто заявлял, что Смердис, сын Кира, жив, решительно отрицая его убиение. Прексасп изъявил свою готовность, и маги, созвав народ, велели ему взойти на башню и оттуда обратиться к народу. А Прексасп намеренно позабыл об их приказаниях. Речь свою он начал с Кирова родоначальника Ахимена и перечислил всю родословную Кира. Когда же в заключении дошел до Кира, то прославил благодеяния его персидскому народу. А перечислив эти благодеяния, он, наконец, раскрыл всю тайну. До сих пор, по его словам, он молчал обо всем, так как признаться было опасно. А ныне настало время, когда необходимо открыть всю правду. Так вот, Прексасп рассказал, как он по повелению Камбиса сам своими руками умертвил Кирова сына, а теперь, по его словам, над персами царствуют маги. Затем он призвал страшные проклятия на главы персов, если те не отнимут власть у магов и не отомстят им, и стремглав ринулся с башни. Такова была славная кончина Прексаспа, который всю жизнь прожил как достойный человек. А семь персов, между тем, решили немедленно напасть на магов. Помолившись богам, они выступили ко дворцу, еще ничего не ведая об участи Прексаспа. Свернув с дороги, они стали еще раз держать совет. Отан и его сторонники настоятельно советовали отложить дело, пока не утихнет народное волнение. Дарий со своими приверженцами были за немедленное выполнение замысла и против всякой отсрочки. Когда они еще спорили, появились семь пар ястребов, которые, преследуя две пары коршунов, рвали и терзали их. Увидев это знамение, все семеро приняли совет Дария и направились во дворец, ободренные явлением вещих птиц. Когда семь заговорщиков подошли к дворцовым воротам, произошло именно то, что ожидал Дарий. Стража почтительно пропустила знатных персов, совершенно не подозревая их намерений, боги вели их, и никто из стражи ни о чем их не спрашивал. Так они проникли во двор, где их встретили евнухи, докладывавшие царю. Евнухи же стали расспрашивать заговорщиков, что им нужно здесь, и, расспрашивая, осыпали бранью привратников, зачем те пропустили их, дальше идти евнухи запрещали. А заговорщики, подав друг другу знак, выхватили свои кинжалы и пронзили на месте тех, кто им препятствовал. Сами же бегом устремились в мужские покои. А в это время оба мага как раз находились во дворце и совещались о поступке Прексаспа. Так вот, услышав шум и крики евнухов, они бросились назад, и как только поняли, что происходит, взялись за оружие. Один из них в торопях схватил лук, а другой — копье, и началась рукопашная схватка. Тот, у кого был лук, не мог пустить его в ход, так как заговорщики были уже близко и теснили их. Другой же защищался копьем и ранил Аспафина в бедро, а Интофрена в глаз. Интофрен лишился глаза, но, впрочем, не умер от раны. Так один из магов ранил двоих персов. Другой же, так как его лук оказался бесполезен, нашел убежище в покое, выходившем на мужскую половину, и хотел запереть за собою дверь. Однако вместе с ним туда успели ворваться двое из семи заговорщиков — Дарий и Гобрий. Гобрий схватился с магом, а Дарий стоял около в нерешительности, боясь в темноте поразить Гобрия. А Гобрий, заметив, что Дарий бездействует, закричал, почему тот не наносит удара. Дарий отвечал, боюсь, как бы не поразить тебя. Гобрий возразил на это, рази мечом нас обоих. Дарий повиновался, нанес удар кинжалом и, по счастью, поразил мага. Умертвив магов, заговорщики отрубили у них головы. Раненых же товарищей они оставили на месте, так как те были слишком слабы, а также для охраны дворца. Остальные же пятеро, захватив с собою головы магов, с криком и шумом выскочили из дворца. Затем они созвали прочих персов, объяснили им, что произошло, показывая отрубленные головы, и стали убивать всех магов, попадавшихся на пути. Когда же персы узнали о подвиге семерых и об обмане магов, то они захотели отстать от заговорщиков. Они выхватили свои кинжалы и бросились убивать всех магов, каких только могли найти. И если бы не наступила ночь, то ни одного мага не осталось бы в живых. Этот день все персы считают величайшим праздничным днем и исправляют его весьма торжественно, а зовется у персов этот праздник «Избиение магов». Ни одному магу нельзя в то время показаться на улице, и все они сидят дома. Когда волнение улеглось и прошло 5 дней, заговорщики стали совещаться о будущем устройстве государства. Они держали речи, которые иным эллинам, правда, кажутся невероятными, но все же действительно были произнесены. Так Отан высказался за то, чтобы передать власть всему персидскому народу. Он сказал, «По-моему, не следует опять отдавать власть в руки одного единодержавного владыки. Это неприятно и нехорошо. Вы знаете ведь, до чего дошло своеволие Камбиса и испытали на себе высокомерие мага. Как же может государство быть благоустроенным, если самодержец волен творить все, что пожелает?» И действительно, если бы даже самый благородный человек был облечен такой властью, то едва ли остался бы верен своим прежним убеждениям. От богатства и роскоши его окружающих в нем зарождается высокомерие, а зависть и без того присуща человеческой натуре. А у кого 2 этих порока, у того они уже все. Он творит множество преступных деяний. Одни из-за пресыщения своеволием, другие опять-таки из зависти. Конечно, такой властитель должен был бы лишен зависти, так как ему, как государю, принадлежит все. Однако самодержец по своей натуре поступает со своими подданными, исходя из совершенно противоположного взгляда. Ведь он завидует лучшим людям за то только, что те здравы и невредимы, а любит самых дурных граждан. Более всего он склонен внимать клевете. Это человек, с которым ладить труднее всего на свете. За сдержанное одобрение его поступков он распаляется, видя в этом недостаточную почтительность, а за высокое уважение он недоволен тобой, как льстецом. Но вот я перехожу к самому плохому. Он нарушает отеческие обычаи и законы, насилует женщин, казнит людей без суда. Что до народного правления, то оно уже прежде всего обладает преимуществом перед всеми другими в силу своего прекрасного имени — Исономия. Затем народ-правитель не творит ничего из того, что позволяет себе самодержец. Ведь народ управляет, раздавая государственные должности по жребию, и эти должности ответственны, а все решения зависят от народного собрания. Итак, я предлагаю уничтожить единовластие и сделать народ владыкой, ибо у одного народа правство, все блага и преимущества. Таково было мнение Отана. Мегабис же советовал передать власть олигархии и говорил вот что. То, что сказал Отан об отмене самодержавной власти, повторю и я. Но что до его второго предложения — отдать верховную власть народу, то это далеко не самый лучший совет. Действительно, нет ничего безрассуднее и разнузданнее негодной черни. Поэтому недопустимо нам, спасаясь от высокомерия тирана, попасть под владычество необузданной черни. Ведь тиран, по крайней мере, знает, что творит, а народ даже и не знает. Откуда же в самом деле у народа разум, если он не учен и не имеет никакой врожденной доблести? Очертя голову, подобно бурному весеннему потоку, без смысла и рассуждения, бросается народ к кормилу правления. Пусть ценит народное правление лишь тот, кто желает зла персам. Мы же облечем верховной властью тесный круг высшей знати, в их числе будем и мы. Ведь от лучших людей, конечно, исходят и лучшие решения в государственных делах. Таково было мнение Мегабиза. Третьим же объявил свое мнение Дарий в таких словах. «По-моему, Мегабиз верно отозвался о народе. На олигархию же у меня взгляд иной. Если мы возьмем из трех предложенных нам на выбор форм правления каждую в самом совершенном виде, то есть совершенную демократию, совершенную олигархию и совершенную монархию, то последнее, по-моему, заслуживает гораздо большего предпочтения. Ведь нет, кажется, ничего прекраснее правления одного наилучшего властелина. Он безупречно управляет народом, исходя из наилучших побуждений, и при такой власти лучше всего могут сохраняться в тайне решения, направленные против врагов. Напротив, в олигархии, даже если немногие лучшие и стараются приносить пользу обществу, то обычно между отдельными людьми возникают ожесточенные распри, ведь каждый желает первенствовать и проводить в жизнь свои замыслы. Так у них начинается яростная вражда между собой, отчего проистекают смуты. А от смут — кровопролитие. От кровопролития же дело доходит до единовластия, из чего совершенно ясно, что этот последний образ правления наилучший. При демократии, опять-таки, пороки неизбежны, а лишь только низость и подлость проникают в общественные дела, то это не приводит к вражде среди подлых людей, а, напротив, между ними возникают крепкие дружественные связи. Ведь эти вредители общества обычно действуют заодно, устраивая заговоры. Так идет дело, пока какой-нибудь народный вождь не покончит с ними. За это такого человека народ уважает, и затем этот прославленный вождь быстро становится единодержавным властителем. Отсюда еще раз ясно, что единовластие — наилучший образ правления. Наконец, одним словом. Откуда у нас, персов, свобода? Кто даровал ее нам? Народ? Лучшие люди? Или единодержавный властитель? По-моему, все же, если свобода дарована нам единодержавным властителем, то мы должны крепко держаться этого образа правления и вообще не нарушать добрых отеческих обычаев, ибо мало хорошего в этом. Таковы были эти три мнения. А четверо остальных из семи примкнули к мнению Дария. Когда же Отан, который стремился ввести у персов демократию, понял, что его предложение отвергнуто, то сказал собравшимся вот что. «Друзья, и так решено, что один из нас станет царем. Будет ли он избран по жребию, решением персидского народа или как-нибудь иначе, я, во всяком случае, не буду соперничать с вами. Не желаю я ни сам властвовать, ни быть подвластным. Я отказываюсь от престола с тем условием, чтобы ни я сам, ни мои потомки никогда не подчинялись никому из вас». После таких слов все шестеро согласились на его просьбу. Поэтому Отан отказался от царства и остался в стороне от борьбы за власть. И поныне еще его дом, единственный независимый дом от царя в Персии, подчиняется царской власти, поскольку сам желает этого, но не должен нарушать персидские законы. Остальные же шестеро персов стали держать совет, как справедливее всего поставить царя. Прежде всего они решили, если один из них будет избран царем, то должен жаловать Отану и всем его потомкам ежегодно по наилучшей медийской одежде, и посылать другие самые почетные дары, обычные в Персии. А решили они жаловать ему эти дары ради того, что он первым задумал восстание и привлек всех к их заговору. Таковы были особые преимущества, предоставленные Отану. А для всех семерых было постановлено, чтобы каждый из них по желанию мог входить без доклада в царский дворец, если только царь не почивает у своей жены. Далее царь должен был брать себе супругу только из семейств заговорщиков. А царской же власти они решили вот что. Чей конь первым заржет при восходе солнца, когда они выйдут за городские ворота, тот и будет царем. Был у Дария конюх, сметливый парень по имени Эбар. Этому-то человеку Дарий после собрания сказал вот что. «Эбар, вот как мы решили о царской власти. Чей конь первым заржет при восходе солнца, когда мы поедем верхом, тот и будет царем. Если ты знаешь какое-нибудь хитрое средство, то устрой так, чтобы я, а не кто другой, получил персидский престол». Эбар ответил так. «Господин, если только от этого зависит, быть тебе царем или нет, то соберись с духом и не беспокойся, так как раньше тебя никто не будет царем. Есть у меня такое зелье». А Дарий сказал ему. «Так, если ты действительно знаешь какое-нибудь хитрое средство, то поспеши, не теряй времени, ведь завтра рано утром дело у нас должно решиться». Услышав это, Эбар сделал вот что. С наступлением ночи он привел за ворота одну из кобылиц, которую жеребец Дария более всего любил, крепко привязал ее и затем подвел к ней жеребца. Много раз он обводил его вокруг кобылицы и, наконец, пустил покрыть ее. На рассвете все шестеро мужей по уговору сели на коней. Когда они оказались за воротами и приблизились к тому месту, где прошлую ночь была привязана кобылица, конь Дария бросился вперед и заржал. На ясном небе в то же время сверкнула молния, и загремели громовые раскаты. Это неожиданное знамение посвятило Дария на царство, словно по предварительному условию. Тогда другие соскочили с коней, пали к ногам Дария и поклонились ему, как царю. Так вот, по одному известию, это избрание Дария подстроил Эбар. Но есть и другое известие, ведь персы рассказывают об этом событии двояко. Будто тот же Эбар сунул руку в половые части кобылицы и затем спрятал руку в штаны. Когда же затем с восходом солнца кони готовы были устремиться вперед, Эбар вытащил свою руку и поднес к ноздрям Дариева жеребца, а тот, почуяв кобылицу, зафыркал и заржал. Так-то Дарий, сын Гистаспа, был провозглашен царем. И были ему подвластны, кроме арабов, все народы Азии, которые покорил Кир, а затем вторично Камбис. Арабы никогда не были под игом персов. Они стали, однако, друзьями персов после того, как пропустили Камбиса в Египет через свою землю. Дарий взял себе в супруги знатнейших персиянок, во-первых, двух дочерей Кира, Атосу и Аристону. Атоса уже была прежде женой своего брата Камбиса, а потом мага. Аристона же была еще девицей. Затем он вступил в брак с дочерью Смердиса, Кирова сына, по имени Пармис, и, наконец, с дочерью Отана, которая раскрыла обман мага. Могущество Дария было беспредельно. Прежде всего он повелел высечь из камня и поставить рельефное изображение всадника с надписью, гласивший: «Дарий, сын Гистаспа, обрел себе персидское царство доблестью своего коня, следовало имя, и конюха Эбара». А сделав это, Дарий разделил персидскую державу на 20 провинций, округов, которые у персов называются сатрапиями. Учредив эти округа и назначив их правителей, царь установил подати по племенам. Многие соседние народности были объединены в одну сатрапию, а иногда, кроме ближайших соседей, к К ней присоединялись и народности другой, более далекой сатрапии. Распределение же сатрапий и ежегодных взносов, податей, он произвел следующим образом. Тем, кто вносил подати серебром, царь назначил плату по весу вавилонского таланта, оплатившим золотом по евбейскому весу. Вес вавилонского таланта составляет 78 евбейских мин. В царствовании Кира и потом Камбиса не было еще установлено никакой определенной подати, но только добровольные дары. Из-за этого-то обложения данью и некоторых других подобных мероприятий Дария в Персии говорили, что Дарий был торгаш, Камбис — владыка, а Кир — отец, потому что Дарий всю свою державу устроил по-торгашески. Камбис от того, что был жестоко высокомерен, а Кир от того, что был милостив, и ему они были обязаны всеми благами.